Целый день он пролежал возле тела третьей жены, рычанием встречая всякого, кто пытался к ней прикоснуться. А потом ушел в лес и больше не вернулся. С тех пор холодные появлялись редко. Сыновья Таха-Аки охраняли племя, пока не подросли их собственные сыновья. Тогда племени вполне хватало 2-3 защитников. Время от времени в наши земли забредал кровопийца, не ожидая наткнуться здесь на оборотней. Иногда волк умирал, но стая никогда не несла таких огромных потерь, как в первой битве. Волки научились сражаться с холодными и передавали это знание от волка к волку, от духа к духу, от отца к сыну. Время шло, и потомки Таха-Аки перестали превращаться в волков, когда достигали зрелости. Лишь изредка, если поблизости появлялся холодный, волки возвращались. Кровопийцы всегда приходили по одному или по двое, и стая оставалась маленькой. Однажды появилась целая банда, и ваши прадеды приготовились с ними сражаться. Но вожак чужаков уважительно разговаривал с Эфраимом Блэком и обещал не причинять зла квилетам. Его странно желтые глаза подтверждали, что это необычные кровопийцы. Волков было слишком мало. Холодные могли бы и не предлагать заключение мира. Они бы все равно победили. Эфраим согласился. И чужаки выполняли свои обязательства, хотя их присутствие привлекало других. «Кроме того, большое количество холодных увеличило число волков в стае», — сказал старый Квилл. И мне показалось, что на мгновение его черные глаза, почти утонувшие в морщинах, задержались на мне. Такого племя еще не видело со времен Таха-Аки. Он вздохнул. «Так сыновья нашего племени снова несут это бремя и приносят жертву, которую когда-то приносили их отцы». За этими словами последовало долгое молчание. Живые потомки героев легенд смотрели друг на друга с печалью в глазах. Все, кроме одного. «Тоже мне бремя», — тихо фыркнул Квилл. «По-моему, это здорово». Он слегка оттопырил нижнюю губу. Напротив него, по другую сторону затухающего костра, Сет Клиротер согласно кивнул. В его широко распахнутых глазах светилось восхищение братством защитников племени. Билли крякнул, и волшебство растаяло на углях костра. Внезапно мы вновь оказались сидящими в кругу друзей. Джаред бросил камешек в Квилла. Тот подскочил, и все засмеялись. Начались приглушенные разговоры, насмешливые и обыденные. Ли Клируатор по-прежнему не открывала глаз. Мне показалось, что на ее щеке блеснула слезинка, но через секунду пропала. Мы с Джейкобом не проронили ни слова. Он неподвижно сидел рядом со мной, ровно и глубоко дыша. Похоже, задремал. Мои мысли бродили за 1000 лет отсюда. Я думала не про Яха, Ута и других волков, и не про прекрасную холодную женщину. Вот ее-то как раз очень легко могла себе представить. Нет, я думала о человеке, не имевшем ни малейшего отношения к магии. Пыталась вообразить, как выглядела женщина без имени, которая спасла целое племя. Третья жена Таха-Аки. Всего лишь обычная женщина, не наделенная никакими особыми талантами и силами. Слабее и медлительнее любого из чудовищ древней легенды. Но именно она стала ключом и решением проблемы. Она спасла мужа, сыновей и все племя. Жалко, что ее имя забылось. Кто-то потряс меня за плечо. «Белла», — сказал Джейкоб мне прямо в ухо, — «мы приехали». Я моргнула, сбитая с толку. Костер вдруг исчез. —